Глава 9. Хитроумный план. Ксения Монро плюхнулась за свой столик. Оператор Прохор снова начал уговаривать Элефтину, чтобы та продала ему рогатый шлем викинга и антикварный фонарь, но толстушка ни в какую не соглашалась. «Так чем займемся сегодня?» — спросила Кира у братьев. «Просмотрим, что мы вчера наснимали», — сказал Игорь. «Вдруг разглядим что-нибудь». Быстренько закончив завтрак, они вернулись в свой номер. Игорь загрузил все сделанные фотографии и видеоролики в память ноутбука, затем открыл их в специальной программе, и Князевы тщательно рассмотрели каждый сделанный снимок. Почти все они оказались слишком темные, либо, наоборот, засвеченные. Но на некоторых все же удалось разобрать силуэт стрелочника, кусты и шпалы разрушенной железной дороги. «И никакого паровоза», — огорченно вздохнул Максим. «Может, призраки и правда не получаются на фотографиях?» «Это мы еще посмотрим», — усмехнулся Игорь. «Я уточнил прогноз погоды на сегодня. Ночью ожидается туман. Значит, снова прогуляемся в лес». «Опять?» — вскинулась Кира. «Тебе что, вчерашнего кошмара не хватило?» «Не хватило», — рассмеялся старший брат. «Тем более, что на этот раз мы идем не снимать призрака, а разоблачать его». «Совсем ты, что ли, с ума сошел?» — помрачнел Максим. «Ну-ка выше нос, охотники!» — подмигнул Игорь. «Самое время расставить силки на мифы. Только представьте, какой у нас выйдет сюжет для блога». «А мы не заблудимся в лесу?» — осторожно спросила Кира. «Может, Владика позовем?» «Опять ему платить?» — рассердился Максим. «Нет уж, на этот раз обойдемся без его платных услуг». «И то правда», — согласился Игорь. «Я запомнил дорогу, так что провожатый нам не нужен. Ну а пока давайте вместе приготовим оборудование для ночной съемки. Оно нам обязательно понадобится». За день они зарядили аккумуляторы всех камер и осветительных приборов и с наступлением темноты снова отправились в лес к заброшенной узкоколейной железной дороге. Долго шли в сумерках, пока не набрели на знакомую каменистую насыпь, заросшую высокой травой. Стволы деревьев окутывал густой сизый туман, ползущий из болот. Игорь, Максим и Кира выбрали место для съемки и подготовили аппаратуру. К тому времени уже совсем стемнело, но ребята включили принесенные фонари. «А если паровоз сегодня не появится?» — с опаской спросила Кира. «Будем сидеть здесь до утра?» «Посидим, пока не надоест», — ответил Игорь, — «и вернемся в гостиницу. Но все же надеюсь, что нам повезет». Они настроили три камеры, установив их на маленьких штативах, но неожиданно Игорь попросил развернуть их в сторону, противоположную той, откуда накануне появился паровоз. «Мы должны заснять его не спереди, а сзади», — пояснил он. «Зачем?» — не поняла Кира. «Чтобы увидеть то, что скрывает ослепительный свет», — объяснил Игорь. «Есть у меня одно подозрение. Но давайте дождемся паровоза». Большего близнецы не смогли от него добиться. Оставалось только набраться терпения, и вскоре небо затянули черные тучи, налетел прохладный ветер. Все происходило в точности, как вчера. Князевы терпеливо ждали. И вот, наконец, они его услышали. Пронзительный свист быстро приближался. «Включаем аппаратуру!» — скомандовал Игорь. Максим и Кира бросились к камерам. «И еще!» — продолжил старший брат. «Вчера мы еле проморгались от ослепительного света, поэтому закрываем глаза ладонями. А как только поезд пронесется мимо, тут же смотрим ему вслед, на случай, если камеры снова не заснимут это». «Хорошо», — кивнула Кира. «А что за это?» — Игорь промолчал. «Да он сам ничего не знает», — буркнул Максим. «Только перед нами тут хорохорится». «Сейчас все увидим», — — твердо сказал старший брат. Свист паровоза-призрака звучал все ближе. Вскоре в густом сизом тумане слабо проступило пятно ярко-желтого света. «Пора!» — взволнованно воскликнул Игорь и закрыл ладонями глаза. Максим и Кира последовали его примеру, но все же оставили небольшие щелочки между пальцами, чтобы понять, когда призрачный паровоз промчится мимо. И вот паровоз загрохотал совсем рядом, застучали колеса, зашипел пар, ослепительный свет накрыл Князевых с головой, но мгновенно начал меркнуть, когда паровоз вихрем пролетел мимо них. «Смотрим!» — завопил Игорь, стараясь перекричать грохот железных колес. Все трое опустили руки и уставились вслед уносящемуся паровозу. Но что же они увидели? В центре быстро удаляющегося пятна света, в 4 метрах над землей, летел странный продолговатый черный предмет. Штуковина была размером с большой чемодан и формами напоминала его же. Несясь над разрушенной железной дорогой, она становилась все меньше и вскоре совсем исчезла из вида, как и окружающее ее сияние. Грохот стих. «Нечто подобное я и подозревал», — проговорил Игорь, довольно потирая руки. «Что именно?» — изумленно воскликнул Максим. «Кто-то очень ловко обвел вокруг пальца не только весь город, но и приезжих репортеров». «Как это?» — не поняла Кира. «И вообще, что это сейчас было? Позвольте узнать». «Думаю, это некий прибор, оснащенный мощным прожектором», — ответил Игорь. «А, возможно, даже несколькими. Также в него встроены мощные динамики и усилитель. Звук идет из колонок, а яркий свет предназначен для того, чтобы ослепить случайного свидетеля и не дать ему рассмотреть устройство. Именно поэтому штуковина летает только ночью и в тумане, когда видимость практически сводится к нулю. Мы слышали грохот колес, но если нет рельсов, обо что им греметь? Именно об этом я и подумал, когда изучал фотографии». «Но как она летает?» — допытывалась Кира. «Думаю, с помощью этого». Игорь поднял свой фонарик и посветил вверх. Над каменистой насыпью в серебристом сиянии луны блестел тонкий трос, туго натянутый между перекладинами старых телеграфных столбов. «Она скользит по этому тросу. Скорее всего, делает полный круг по лесу и возвращается в некое место, откуда ее запускают. Вопрос в том, кто это делает. И зачем? Только не пытайтесь убедить меня, что это все призраки шалят. Все равно не поверю». «Эх, все так просто. А какая хорошая была легенда!» — удрученно вздохнул Максим. «Но, согласитесь, план очень хитроумный», — сказал Игорь. «А теперь давайте проследим, откуда тянется трос. Так мы отыщем логово нашего неизвестного злодея». Князевы быстро сложили камеры и осветительные приборы в рюкзаки, а затем двинулись вдоль старой насыпи, следя за черным тросом, натянутым над старой узкоколейкой.